Глава 19. Влад. Когда Настя открыла моему взору свою шикарную, упругую грудь... Да-да, я успел ее детально рассмотреть за эти несколько секунд. Думал, слюной захлебнусь. Это так я решил держаться от нее подальше и не поддаваться своим дьявольским чувствам? Не тут-то было. Чертовка решила надо мной поиздеваться и предпринять попытки соблазнить. Одновременно горжусь собой, что не повелся на такое манящее тело. И точно так же ненавижу себя за то, что так жестко повел себя с ней. Сердце сковывало от боли, видя ее стыдливый и разочарованный взгляд. Ох, Настя, Настя, ты ведь даже не подозреваешь, чего мне стоило отказать тебе и не наброситься, как самый настоящий голодный хищник. Не знаешь ведь, что я тебе хотел сделать как лучше? Ведь связь со мной чревата, а я не хочу сделать тебе больно, девочка. Я точно не тот, кто тебе нужен. Мои криминальные связи из прошлого, конкуренты, которые спят и видят, как бы мне насолить, постоянная работа сутками напролет, бывшая, которая, если узнает о моей новой любовной связи, сожжет к чертям всю эту планету. Я не хочу, чтобы она страдала из-за этого всего. «Влад! Ау! Я здесь!» Щелкает пальцами перед моим лицом мой друг Игорь, вырывая меня из тягостных думок. А я думать ни о ком больше не могу, кроме как о ней одной. «Так что там с девчонкой?» «Что-что?» Угрюмо повторяю в ответ. «Муж забил на нее конкретно. Нет денег. И что ты будешь с ней делать?» Игорь с интересом ждет подробностей, отпивая глоток игристого. «Будет моим личным поваром», — задумчиво произношу я, смотря вдаль. В ответ друг рассыпается в звонком смехе. Издевается, зараза. «Серьезно? Ничего получше не придумал? Что-то мне подсказывает, ты просто не хочешь ее отпускать. Отвали!» — грублю я, отпивая терпкий напиток. «Все равно муж ее по кабакам гуляет. А так от нее хоть какая-то польза будет». Выдаю максимально холодно и отстраненно, чтобы у друга даже мысли не возникло, что Настя может быть мне интересна. Господи, даже ему признаться боюсь в своих странных чувствах к этой красавице. Трус. Отпустил бы уже беднягу. Что с нее взять-то? Не будет же она вечно у тебя тут ошиваться. Продолжает стоять на своем Игорь, чем начинает меня жутко раздражать. Это мое дело. Довольно резко отсекаю. Друг лишь невзначай пожимает плечами, мол, тебе решать. Мне решать. Не отпущу ее. Не отдам. Моей будет. Вот только надолго ли? Не думаю, что Милославский будет вечно теряться от меня. Рано или поздно же он должен взяться за ум. Но как представлю, что он заберет у меня мою Настеньку? Так сразу в ледяной пот бросает. Хочу оттянуть этот момент как можно дальше. Мою. С чего это вдруг я присвоил ее себе? Собственник хренов. Влад, странный какой-то ты стал. Сам на себя не похож. Случилось что-то? Участливо беспокоится друг. А я и сам не знаю, что со мной происходит. К ней хочу, и все тут. Магнитом тянет, черт возьми. Хоть бросай все. Да что со мной такое и впрямь? Я себя таким не помню. Почему эта девчонка так на меня влияет? Ведьма, не иначе. Решила мне таким способом отомстить за похищение. Точно. Приворожила, решив в отместку помучить меня. А я ведь и правда мучаюсь. Ломит жестко. Она как наркотик, вошла в меня внутривенно. И теперь останется внутри навсегда. Не вывести никак. Нет противоядия. До полуночи сидим с другом, но мыслями я наполовину рядом с ней. Закругляемся с посиделками, провожаю Игоря и усаживаю в такси. И твою мать, ноги меня сами несут в ее комнату. Я просто посмотрю. Не буду трогать. Думаю я, пока не оказываюсь над ее кроватью. Чистый, невинный, совершенный ангел. Так и манит меня своей красотой и нежностью. Прости меня, шепчу я, находясь в помутнении каком-то. Не выдерживаю и позволяю себе немного больше. Касаюсь рукой спины, плавно спускаюсь к ягодицам. Ну нет, хватит, прекрати. Доля здравого рассудка пытается меня остановить. Резко одергиваю руку, услышав сонное бормотание своего ангела. «Влад! Она меня зовет? Может, поняла, что это я пришел? Но глаза закрыты. Странно. Может, я ей снюсь? Поэтому произнесла мое имя. Провожу рукой по мягким локонам, попутно мечтая накрутить эти самые волосы себе на кулак, представляя, как прямо сейчас возьму свою принцессу. Долбанный извращенец. Когда рука касается ее лба, со страхом делаю вывод, что у нее сильный жар. Горячая такая, просто кипяток. О, нет, только этого не хватало.